Глава 74. Роберту Лэнгдону доводилось бывать во многих величественных соборах, но атмосфера Золотой Церкви, как называли собор Сан-Марко, всегда казалась ему неповторимой. Столетиями бытовало мнение, что просто подышав этим воздухом, человек становится богаче. В эти слова вкладывали не только метафорический, но и прямой смысл. Поскольку на внутреннее убранство собора пошло несколько миллионов старинных золотых пластинок, считалось, что многие плавающие в здешнем воздухе пылинки на самом деле частички золота. Эта пронизывающая воздух золотая пыль в сочетании с ярким солнечным светом, струящимся сквозь большое западное окно, придавала атмосфере особую наполненность, помогавшую добрым христианам обретать духовное богатство, и, если они глубоко дышали, богатство мирское. Легкие, позолоченные изнутри. В этот час свет низкого солнца, проходя в западное окно, создавал над Лэнгдоном подобие широкого сияющего веера или шелкового полога. Пораженный Лэнгдон невольно ахнул, и рядом с ним Сиена и Феррис, он почувствовал, отреагировали так же. «Куда теперь?» — шепотом спросила Сиена. Лэнгдон показал на лестницу, ведущую вверх. В музейной части собора на втором этаже имеется обширная экспозиция, посвященная коням Сан-Марко, и Лэнгдон рассчитывал, что она поможет быстро установить личность таинственного дожа, обезглавившего этих коней. Поднимаясь по лестнице со своими спутниками, он увидел, что Феррису вновь трудно дышать, и Сиена поймала, наконец, взгляд Лэнгдона, что пыталась сделать уже несколько минут. Придав лицу предостерегающее выражение, она скрытно кивнула в сторону Ферриса и пошевелила губами, беззвучно произнося что-то, чего Лэнгдон не разобрал. Но прежде чем он успел ее переспросить, Феррис повернулся к ней, опоздав на долю секунды. Сиена уже отвела взгляд от Лэнгдона и смотрела прямо на Ферриса. «Все нормально, доктор?» — спросила она, как ни в чем не бывало. Феррис кивнул и стал подниматься быстрее. «Актриса она талантливая», — подумал Лэнгдон. «Но что она хотела мне сообщить?» Когда они взобрались на второй уровень, вся базилика была под ними, как на ладони. Собор, имеющий форму греческого креста, в плане гораздо ближе к квадрату, чем вытянутый собор Святого Петра и Нотр-Дам. Расстояние от нартекса до алтаря здесь меньше, и это придает собору Сан-Марко вид грубоватой, прочной основательности и создает ощущение большей доступности. Но доступности не абсолютной. Алтарь собора находится за алтарной преградой с колоннами, увенчанной внушительным распятием. Алтарь осенен изящным киворием и располагает одним из ценнейших в мире алтарных образов — знаменитые пало-д'оро. Это обширная золотая ткань из позолоченного серебра, ткань лишь в том смысле, что произведение соткано из работ мастеров прежних времен, главным образом из византийских эмалей, и заключено в единую готическую раму. Украшенная примерно 1300 жемчужин, 400 гранатов, 300 сапфиров, изумрудами, аметистами и рубинами — пало-д'оро считается наряду с конями Сан-Марко одним из чудес Венеции. С архитектурной точки зрения базилика, любая церковь, построенная в Европе или вообще на Западе, в восточном византийском стиле. Возведенный по образцу Юстиниановой базилики святых апостолов в Константинополе, Венецианский собор по стилю до того восточен, что путеводители нередко называют посещение этого храма реальной альтернативой посещению турецких мечетей, многие из которых византийские соборы, превращенные в мусульманские дома молитвы. Хотя Лэнгдону никогда не пришло бы в голову считать собор Сан-Марко заменой впечатляющей мечетям Турции, он готов был признать, что даже самый большой любитель византийского искусства может сполна удовлетворить свою страсть, если побывает в так называемой сокровищнице собора, укрытой в помещениях за правым трансептом, где хранится блистательная коллекция из 283 предметов, икон, драгоценностей, чаш для причастия, вывезенных после разграбления Константинополя. Лэнгдон с облегчением отметил, что в базилике сейчас не так людно, как могло бы быть. Туристов, конечно, много, но, по крайней мере, есть место для маневра. Протискиваясь сквозь группы людей или обходя их, Лэнгдон повел Ферриса и Сиену к западному окну, где можно выйти на балкон и осмотреть коней. Хотя Лэнгдон не сомневался, что сможет понять, о каком доже идет речь, его беспокоил следующий шаг — как добраться до самого этого дожа? Что имеется в виду? Его гробница? Статуя? Тут, вероятно, потребуется чья-то помощь. Статуи в главном помещении собора, в крипте под ним и в северном трансепте над саркофагами исчисляются сотнями. Заметив молодую женщину-экскурсовода с группой, он дождался паузы в ее рассказе и вежливо спросил: «Прошу прощения, могу я сейчас увидеть Эторе Вио?» «Эторе Вио?» Женщина посмотрела на Лэнгдона странным взглядом. «Да, конечно, но...» Она осеклась, взгляд ее просветлел. «Вы Роберт Лэнгдон, да?» Лэнгдон доброжелательно улыбнулся. «Да, это я. Можно ли мне поговорить с Эторе?» «Да-да», женщина знаком попросила группу минутку подождать и торопливо удалилась. Лэнгдон и Эторе Вио, хранитель музея, однажды снялись вместе в коротком документальном фильме о базилике и с тех пор поддерживали связь. «Эторе написал книгу о базилике», — объяснил Лэнгдон Сиене, — «даже несколько книг». Пока Лэнгдон вел спутников по верхнему уровню к западному окну, в которое можно увидеть коней, Сиена по-прежнему выглядела странно обеспокоенной из-за Ферриса. Когда они дошли до окна и посмотрели в него против солнца, им стали видны силуэты мускулистых конских ягодиц. Туристы, гулявшие по балкону, разглядывали коней вблизи и наслаждались впечатляющей панорамой площади Сан-Марко. «Вот и они!» — воскликнула Сиена, двинувшись было к двери на балкон. «Не совсем», — заметил Лэнгдон. «Лошади на балконе — это всего лишь копии. Настоящих коней Сан-Марко ради безопасности и сохранности держат внутри». Лэнгдон повел Сиену и Ферриса по коридору к хорошо освещенной части помещения, где такие же четыре жеребца, казалось, бежали к ним рысью на фоне кирпичных арок. «Вот оригиналы», — сказал Лэнгдон, восхищенно показав на статуи. Всякий раз, когда он рассматривал этих коней с близкого расстояния, он не мог не поражаться фактуре поверхности и детальности мускулатуры. Лишь усиливало эффект от их кожи, от их рельефных мышц, роскошная золотисто-зеленая патина, покрывавшая всю бронзовую поверхность. Вид этой четверки жеребцов, переживших бурные времена, но теперь сохраняемых в идеальных условиях, всегда напоминал Лэнгдону о важности бережного отношения к великим произведениям искусства. «А вот и воротники», — сказала Сиена, показывая на декоративные хомуты на конских шеях. «Вы говорите, ими закрыли швы?» Лэнгдон уже рассказал Сиене и Феррису про диковинное обезглавливание, о котором он прочел на сайте. «Да, несомненно», — подтвердил Лэнгдон, двигаясь к информационной табличке, висящей неподалеку. «Роберто!» — громко раздался позади них дружеский голос. «Вы меня обижаете!» Лэнгдон повернулся и увидел протискивающегося сквозь толпу Эторе Вио, жизнерадостного седого человека в синем костюме с очками на цепочке, перекинутой через шею. «Как вы посмели приехать в мою Венецию и даже не позвонить?» Лэнгдон улыбнулся и пожал ему руку. «Мне нравится делать вам сюрпризы, Эторе. Вы хорошо выглядите. А это мои друзья, доктор Брукс и доктор Феррис». Эторе поздоровался с ними и отступил на шаг, чтобы разглядеть Лэнгдона получше. «Путешествуете с докторами? Вы не заболели? А почему так одеты? Итальянизируетесь?» «И не заболел, и не итальянизируюсь», — ответил Лэнгдон с усмешкой. «Мне нужны кое-какие сведения об этих конях». Лицо Эторе стало озадаченным. «Неужели есть что-то, чего прославленный профессор не знает?» Лэнгдон рассмеялся. «Мне надо кое-что узнать про отпиливание конских голов для транспортировки во время крестовых походов». По лицу Эторе Вио можно было подумать, что Лэнгдон осведомился о геморрое королевы. «Боже мой, Роберт!» — прошептал он. «Мы об этом никогда не говорим. Если вас интересуют отсеченные головы, могу вам показать знаменитого обезглавленного Карманьолу или, примечание, Франческо Буссона де Карманьола, около 1385-1432 годы, итальянский кондотьер, обезглавлен по приговору Венецианского совета 10. Конец примечания. Эторе, мне надо знать, который из венецианских дожей приказал отпилить им головы?» «Ничего подобного не было», — защищался Эторе. «Я, конечно, слыхал эту легенду, но исторических подтверждений того, чтобы какой-либо дож...» «Эторе, ну, пожалуйста, исполните мою прихоть», — сказал Лэнгдон. «Эта легенда, про какого она дожа?» Эторе надел очки и посмотрел на Лэнгдона в упор. «Ну, хорошо. Согласно легенде, наших бесценных коней переправил сюда самый умный и лживый из венецианских дожей». «Лживый? Да, Дож, который обманом вовлек всех в крестовый поход. Он выжидательно глядел на Лэнгдона. Дож, который взял деньги из казны, будто бы для плавания в Египет, но потом изменил цель и разграбил Константинополь. Это можно, пожалуй, назвать вероломством, — рассудил про себя Лэнгдон. И как его звали? Эторе нахмурился. Роберт, я считал вас знатоком мировой истории. Да, но мир велик, а история вещь длинная. Прошу вашей помощи. Ладно, тогда последняя подсказка. Лэнгдон хотел запротестовать, но почувствовал, что это бесполезно. Этот Дож прожил почти столетие, — сказал Эторе. Настоящее чудо для тех времен. Суеверные люди объясняли его долголетие тем, что он дерзнул забрать из Константинополя мощи Святой Луции и привезти их в Венецию. Святая Луция потеряла зрение, когда он умыкнул кости незрячей, — выпалила Сиена, глядя на Лэнгдона, которому пришла в голову та же мысль. Эторе посмотрел на Сиену с удивлением. Можно, наверное, и так выразиться. Феррис вдруг стал какой-то бледный, словно еще не отдышался после долгого пути через площадь и подъема по лестнице. «Я должен добавить, — сказал Эторе, — что Дож потому так сильно любил Святую Луцию, что сам был слепым. В 90 лет он стоял на этой самой площади, не видя ровно ничего, и проповедовал крестовый поход». «Я знаю, кто это», — промолвил Лэнгдон. «Странно было бы, если бы вы не знали», — отозвался Эторе с улыбкой. К Лэнгдону, чья эйдетическая память гораздо лучше работала со зримыми образами, чем с абстракциями, воспоминание пришло в виде произведения искусства, знаменитой гравюры Гюстава Доре, изображающей высохшего слепого старца, который, воздев над собой руки, призывает толпу отправиться в крестовый поход. Название гравюры Лэнгдон помнил отчетливо: «Дандоло проповедует крестовый поход». «Энрико Дандоло», — провозгласил Лэнгдон, — «Дож, который никак не хотел умирать». «Наконец-то!» — воскликнул Эторе. — Я уж испугался, что ваш ум стареет. — Стареет, стареет, как и мое тело. — Он здесь похоронен? — Дандоло? — Эторе покачал головой. — Нет, не здесь. — А где? — пытливо поинтересовалась Сиена. — Во дворце Дожей. Эторе снял очки и на несколько секунд задумался. — Погодите, Дожей было так много, что я не могу припомнить. Не успел Эторе договорить, как подбежала испуганная женщина-экскурсовод. Отведя его в сторону, она зашептала ему на ухо. Эторе напрягся, встревоженно поспешил к перилам и, перегнувшись, уставился вниз на главное помещение собора, потом повернулся к Лэнгдону. «Я сейчас вернусь!» — крикнул он и торопливо ушел, не сказав больше ни слова. Лэнгдон, озадаченный, подошел к перилам и посмотрел вниз, что там такое делается. Вначале он ничего не мог разглядеть, кроме обычного коловращения туристов, затем, однако, увидел, что лица многих обращены в одну сторону, к главным дверям, через которые в собор только что вошла внушительная группа мужчин в черной форме. Они рассыпались по нартексу, блокируя все выходы. Люди в черном. Лэнгдон почувствовал, как его руки стиснули перила. «Роберт!» — послышался сзади голос Сиены. Лэнгдон не отводил взгляда от агентов. «Как они нас нашли?» «Роберт!» Позвала она его еще настойчивее. «Помогите мне, тут неприятность». Лэнгдон удивленно повернулся на ее крик. «Где она там?» Миг спустя он нашел взглядом и Сиену, и Ферриса. На полу перед конями Сан-Марко Сиена стояла над доктором Феррисом на коленях, а он бился в конвульсиях, прижимая руки к груди.